Глава 7. Бар, в котором проходил фестиваль, находился на противоположном от меня конце поселка. Немного обособленно, но на это имелись свои причины. Днем это было обычное кафе, в которое приходили за тем, чтобы выпить кофе и съесть бутерброды. Но ночью, по выходным, столы, занимающие большую часть помещения, убирали, чтобы освободить место для танцев. И бар превращался в молодежную дискотеку. Сегодня столы оставили, но сдвинули их плотно, чтобы вместилось побольше народу. На небольшой сцене, неподалеку от барной стойки, уже стояли барабанная установка и микрофон. Я заняла единственный оставшийся свободным столик, сделала заказ, коктейль, и приготовилась ждать. В зале собралась в основном молодежь лет 18-25, приходили целыми компаниями, состоящими из девушек и юношей. Я недолго оставалась в одиночестве. Уже минут через 5 к моему столику подошла девушка лет 19 и спросила, может ли она с двумя друзьями занять оставшиеся 3 места. Я не возражала. Девушка обрадовалась, отлучилась ненадолго и вернулась уже с парнями. Первое время я чувствовала себя в чужом обществе несколько скованно, но соседи мне достались разговорчивые, и вскоре мы перезнакомились. И до начала концерта успели немного пообщаться. Я узнала, что девушку зовут Сандрой, а ее спутников – Габриэлем и Давидом. Последний был ее бойфрендом. Что пришли они на фестиваль, чтобы поддержать группу «Локос», в которой играет старший брат Давида. «Он гитарист, и, между прочим, у него нет невесты», – сказала Сандра, обнимаясь с Давидом. «Можем вас познакомить». Я не успела ответить, как в разговор вмешался второй молодой человек – Габриэль. «А у тебя есть жених?» – с испанской непосредственностью в лоб спросил он. Я невольно улыбнулась тому любопытству, которое проскользнуло в его взгляде. Смотрел он на меня с мужским интересом. Может, я еще не вышла в тираж, если на меня обращают внимание 19-летние мальчики. Симпатичные, надо сказать. Габриэль был выше среднего роста, худощав, но при этом отлично сложен. Как подросший, но еще не до конца оформившийся щенок элитной породы, который в скором будущем обещает превратиться в шикарного пса с идеальным экстерьером. Подождать только немного и чуть-чуть физических тренировок. Лицу его тоже пока не хватало мужественности. Взгляд огромных темно-карих глаз был несколько застенчив. Хоть Габриэль изо всех сил и старался казаться бывалым, смотрел на меня с прищуром, будто оценивая, разговаривал излишне живо и отвязно, маскируя таким образом смущение. Сцеживал сквозь зубы грубые слова, которые щедро вставлял в свою речь. И все же он еще оставался ребенком. Целовался ли он вообще? Я скользнула взглядом по вишневым губам Габриэля, не лишившимся еще детской припухлости. И, перехватив его взгляд, завистливый, любопытный, который тот бросил на целующуюся в засос парочку, поняла, что нет. «Я замужем», – зачем-то сказала я и не сдержала улыбки, заметив в темных глазах разочарование. «А у меня есть невеста», – несколько воинственно заявил Габриэль, будто мне в пику. Сандра, услышав это, фыркнула, а Давид изогнул смоляные брови, выражая удивление. «Правда, мы встретились только 2 раза», – добавил Габриэль, отчаянно краснея. От дальнейших объяснений его избавило то, что появившийся на сцене ведущий объявил о начале концерта. Увы, это оказалась не моя музыка. С претензией на тяжелый рок, но до него не дотягивающая. Не цепляли ни тексты, ни игра, ни голоса. Не потому, что исполнение было плохим, нет. Дело в том, что мне не нравился подобный стиль. Я сдержанно улыбалась, хлопала больше из вежливости, чем от восторга, в отличие от моих соседей, которых происходящее на сцене поглотило целиком. Сандра то и дело визжала от восхищения, подскакивая на месте, а ее спутники криками подбадривали музыкантов, одобрительно свистели и хлопали. Я же чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Группа, в которой играл брат Давида, показалась мне наиболее симпатичной из всех. Голос у солиста был приятным, музыкальная тема прослеживалась. Играли с отдачей, с душой, в отличие от 2 предыдущих групп, музыканты которых больше рисовались, копируя движения известных рок-исполнителей. «Локос» я аплодировала искренне, от души, чем вызвала всплеск радости у соседей по столику. «Если бы ты не была замужем, мы бы обязательно познакомили тебя с братом Давида», – с сожалением вздохнула Сандра. Я молча улыбнулась. В мои планы пока не входили знакомства с намеком на романтичные отношения. Когда-нибудь, когда воспоминания о разводе выцветут, как забытая на летнем солнце фотография, когда время отшлифует шрамы от только-только затянувшихся на сердце ран. Может быть, тогда одно из таких семян знакомств даст зеленый росток. Но пока бесполезно ронять семена на выжженную почву, они так и погибнут. Я решила уйти немного раньше, не дожидаться окончания концерта. Все еще сказывалась усталость после перелета и разница во времени. В Москве я бы уже готовилась ко сну. Я попрощалась с симпатичными мне Сандрой, Давидом и Габриэлем, согласилась выпить с ними как-нибудь кофе и отправилась к барной стойке, чтобы расплатиться за заказ. В это время ведущий объявил выход новой группы. «Эль Гато де Кристаль» – «Стеклянный кот». Судя по тому, что музыкантов встретили обрадованными криками, группа была довольно известной в этих местах. «Так рано уходите?» Отсчитывая мне сдачу, улыбнулся бармен-перуанец с таким сожалением, будто я была здесь самой дорогой гостьей. «Уже пора», – вежливо улыбнулась я в ответ, оставляя на блюдечке чаевые. «Надеюсь, вам понравилось выступление?» «Да, очень», – ответила я. Хоть музыка и оказалась не в моем вкусе, я уходила из этого бара с самыми лучшими впечатлениями. И действительно отлично провела время в компании Сандры и ее друзей. «Приходите еще», – сказал мне официант. «Обязательно», – пообещала я. Разворачиваясь, чтобы уйти, я мельком бросила взгляд в сторону сцены, на которой долговязый солист торопливо устанавливал микрофон под свой рост, а стоявшие по оба края от него гитаристы уже тронули струны, извлекая из инструментов первые звуки. Мой взгляд ненадолго задержался на них, но не на солисте и гитаристах, а на девушке-барабанщице. Во-первых, это оказалось несколько неожиданно. Не барабанщик, а барабанщица. Все выступавшие до них группы были в мужском составе, за исключением одной, в которой солировала девушка. Во-вторых, не залюбоваться барабанщицей было нельзя. Красавица с грацией кошки. Не в ее ли честь названа группа? Довольно высокая, тонкая и изящная, как статуэтка, она отлично смотрелась бы на страницах глянцевых журналов, но выбрала барабанную установку, за которой, пожалуй, выглядела даже сексуальней, чем позируя в самом откровенном белье. Белая майка выгодно оттеняла ровный загар. Тут я завистливо вздохнула, потому что мне никогда не достичь такого красивого оттенка. Черные волосы тяжелой занавесой падали до поясницы. Ровная челка скрывала лоб. Ее лицо казалось надменным, как у императрицы. Но девушка и являлась императрицей, царившей в собственных владениях. Ее жесты, повороты головы, улыбки, которые она дарила публике, были наполнены величием и собственной значимостью. И я даже подумала, не задержаться ли на одну песню просто ради того, чтобы полюбоваться игрой барабанщицы. Ей не столько нужно было слушать, сколько видеть. Мельком оглядев зал, я с улыбкой заметила, что мужская половина слушателей явно оживилась. У барабанщицы имелись свои поклонники. Впрочем, и женская половина тоже аплодировала с большим энтузиазмом. Я все же решила не менять своих планов и уйти, как задумала. Но едва дошла до двери, остановилась. Так внезапно, будто меня догнал старый знакомый и положил мне ладонь на плечо. «Entre sueños, creo ver nuestra vida. Y parece que fue ayer la gran mentira. Ya no hay tiempo que perder y no tengo prisa. Solo quiero mantener esta sonrisa. Pero el tiempo te pondrá donde te mereces». Во снах, мне кажется, я вижу нашу жизнь. И похоже, что вчерашний день был великой ложью. Уже нет времени, чтобы терять, и поэтому я не спешу. Я всего лишь хочу сохранить эту улыбку. Но время приведет тебя туда, куда ты заслуживаешь. Незнакомая песня, исполняемая знакомым голосом. Ошеломленная, я оглянулась, недоумевая, как голос, звучащий в моем сердце, проник в реальность. «Это слишком невозможно!» Слишком сказочно, чтобы в один день исполнились мои мечты, одна из которых шла из детства – прогуляться наяву по улицам моей страны. И вторая – найти исполнителя, присланной Петром песни. А в том, что именно этот голос звучал тогда в моих наушниках, я почти не сомневалась. Слишком долго его слушала. Этот голос проник в меня не только через уши, но и через поры. Я вдыхала его, как воздух, и он, растворяясь в крови, теперь тек по моим артериям и венам. Он спутал тогда мои мысли и разбудил тайные желания. Его красота была смертельной. Он содержал яд, который мог отравить мое сердце. С трудом придя в себя, я пригляделась, насколько это было возможно из-за отдаленности от сцены, к солисту. И первое сомнение в том, что я все же ошиблась, впрыснула в кровь дозу противоядия. Нет, это не он. Не он. Этот долговязый парень не имел ничего общего с тем коренастым мачо, которого я видела во сне. Я так доверяла своим снам, что приняла привидевшуюся мне внешность парня как аксиому. Он должен выглядеть так, как нарисовало его мое воображение. Невысоким, широкоплечим, с длинными волнистыми волосами, завязанными сзади в хвост, с хищными ноздрями и опасным взглядом черных, как бездна, глаз, с вытатуированной пантерой на плече. На сцене же стоял совсем другой человек. Высокий для своей нации, худощавого сложения, но с рельефными плечами, выдающими завсегдатая спортзала. Черные волосы парня были подстрижены коротко и взъерошены по местной моде гелем. Из-за того, что я находилась далеко от сцены, мне сложно было разглядеть его лицо. Я лишь заметила, что носил он бородку и испаньолку. Ничем не примечательный молодой человек в обтягивающей футболке и светлых джинсах, продранных на коленях. Обыкновенный парень с необыкновенным голосом. «Нет, это не он», — сказала я себе, однако без уверенности и с какой-то странной радостью, разливающейся теплом в душе. Мне не понравился привидевшийся во сне образ, он внушал мне страх, казался демоническим. Сейчас же я видела простого земного парня. «El pasado ya pasó y no puede cambiarse. Y aprendida la lección, hay que seguir adelante. Y ahora quiero disfrutar de mi vida conmigo, para así poder soñar una vida contigo. De lo que siembres, recogerás. Así que estoy tranquilo». Прошлое уже позади, и изменить его невозможно. И, усвоив урок, надо идти вперед. Теперь я хочу в одиночестве наслаждаться своей жизнью, чтобы так суметь мечтать об одной жизни с тобой. Что посеешь, то и пожнешь, и я спокоен. Голос лился на сердечные раны, тревожа воспоминания о недавнем разводе, разбитой семейной жизни и развеявшихся сигаретным дымом иллюзиях. Впервые за то время, что прошло после подписания бракоразводных документов, я испытала острую грусть и сожаление о том, что мое недавнее счастье оказалось стеклянным. То, о чем пел солист, было созвучно моим собственным переживаниям. И моя душа, приголубленная, обласканная, нашедшая сочувствие, неосмотрительно раскрылась, не ведая, что принимает в подарок троянского коня. «En un día despertaré en una nueva vida, donde no haya que perder, donde no hay heridas. Solo quiero respirar la esencia más querida y así poder disfrutar de cada nuevo día». Однажды я проснусь в новой жизни, в которой не будет ни ран, ни потерь. Я хочу лишь вдыхать любимый аромат и наслаждаться каждым новым днем. «Прочь! Прочь отсюда!» – зашептала осторожность, еще не вытравленная до конца. «Беги! Я чувствую опасность!» Я бы послушала ее, если бы не была стреножена слишком сильной магией этого голоса. Группа исполнила лишь две песни, вторая из которых оказалась той самой, которую мне прислал Петр, и, сорвав свою порцию аплодисментов и восторженных выкриков, удалилась. Я еще какое-то время постояла в проходе, будто надеясь, что музыканты вернутся, но вместо них на сцену вышел ведущий, чтобы объявить следующую группу. Мне ничего не оставалось, как развернуться и уйти. Я вышла во двор, вдохнула жаркий воздух, показавшийся огненной лавой, спалившей внутренности только от одного вдоха. Голова кружилась, ноги дрожали, в ушах раздавался звон. Испугавшись, что потеряю равновесие, я присела на бетонную скамью, опустила голову и сжала ладонями виски. Мне было нехорошо. Жара, духота, сигаретный дым, плюс волнение от неожиданной встречи, переживания, связанные с разводом, воскресшие под влиянием услышанной песни. Черт побери этого Петра! С его письмами, недосказанностями, загадками и неожиданными сюрпризами. В какую игру он меня втянул? Что ему надо? Зачем он прислал мне эту песню? Как раздобыл ее? Мне стало немного легче, я выпрямилась, но все же не торопилась подниматься, опасаясь того, что головокружение вернется. Нужно успокоиться, чтобы подумать над происходящим и попробовать найти более-менее разумное объяснение. Сейчас же, находясь на эмоциональном пике, я видела символичность во всем, даже в названии группы. В какой-то момент мне подумалось, что я сплю, и это показалось мне самым реальным объяснением всех событий, случившихся за последнее время. И все же, такое ощущение, будто этот Петр знает обо мне слишком много. Даже мои сны ему известны. Иначе как объяснить то, что он привел меня в место, неоднократно мне снившееся? Это действительно какой-то длинный, абсурдный сон. Попурри из старых сновидений и желаний. Фабрика, поселок, семейная тайна, исполнитель песни. Слишком много для одного дня. Слишком. Неудивительно, что от таких потрясений мне стало нехорошо. Мне не нравится играть вслепую, когда не знаешь, в чьи ворота бьешь. Сейчас я ясно понимала, что меня поставили с завязанными глазами напротив моих же ворот. Я чувствовала собирающееся над головой облако опасности. Воздух был наэлектризован, как перед грозой. Тишина казалась зловещей. Кто-то затеял игру, а я была всего лишь орудием. «Не позволяй играть собой», — сказал мне как-то отец. Следовала ли я этому совету? Не всегда. Но никогда еще так явно не становилась чьей-то марионеткой. Разозлившись, я почувствовала прилив сил. Но в тот момент, когда собралась подняться, дверь бара приоткрылась, и на улицу вышла пара. Длинноволосая девушка с грацией кошки, чья игра на барабанах была такой завораживающей, и высокий молодой человек с голосом, сыгравшим на струнах моей души. Они остановились на крыльце, но освещение было тусклым, так что при всем желании хорошо рассмотреть парня я не могла. Мне показалось, что ему было лет 30. И лицо его оказалось довольно привлекательным, лишенным той самой опасной хищности, которая была присуща герою моего сна. Глядя на стоящую на крыльце пару, я подумала, что они подходят друг другу, и словно в подтверждении моих слов, молодой человек обнял девушку и привлек к себе. Она обвела шею парня тонкими гибкими руками и поцеловала его. Я отвернулась, будто подсмотрела что-то неприличное. Какое мне дело до чужих поцелуев? Но почему-то к гамме разнообразных чувств, пережитых на концерте, добавилось еще одно, определить которое я не смогла. Это было и не огорчение, и не боль, и не ревность. Какое право я имела ревновать незнакомого мне человека, увиденного в первый и, возможно, в последний раз в жизни? Смешно. В чистом виде. А что-то среднее. Будто все эти чувства взболтали в стакане и заставили выпить глоток. А парочка тем временем, нацеловавшись, уже мирно беседовала. Девушка курила, и до меня доносился тихий звон браслетов, украшавших тонкие запястья. Еще ни разу я не видела, чтобы копеечная бижутерия, пластмассовые цветные браслеты и серьги-кольца смотрелись на ком-то так не пошло, не дешево, не по-детски, а сексуально. Глядя на нее, хотелось немедленно скопировать этот образ, выстричь челку, выпрямить волосы, вдеть в уши кольца, вставить над губой сережку-мушку. Но даже скопированный в деталях стиль на другой девушке не выстрелил бы в яблочко. Парень, склонившись к девушке, завел ее прядь волос ей за ухо. И этот жест, такой легкий и невинный, показался мне даже интимнее и чувственнее, чем поцелуй. Он куда красноречивее, чем публичные объятия и страстные поцелуи, рассказывал об отношениях между этими двумя, об их сдерживаемой до удобного момента страсти, об их ласках, которые они дарят друг другу, оставшись наедине, о нежности, с которой смотрят друг другу в глаза. Я отдала бы 5 лет жизни только за одно такое мгновение. Все ласки, которые дарил мне бывший муж, только за одну такую, невинную. Мне подумалось, что можно долго присматриваться к человеку, суммируя положительные качества, взвешивая их, как пакет с черешней, разбивая на спектры свои эмоции в стремлении проанализировать степень своей влюбленности или холодности. А можно просто, без всяких физико-математических вычислений, влюбиться, лишь подсмотрев случайно один жест. Жест, которым он выразил всю глубину своих чувств, увы, к другой. Пока я вытаскивала из души неожиданные эмоции, будто из ладони осколки раздавленного в руке стакана. Парочка спустилась с крыльца, подошла к припаркованному неподалеку мотоциклу спортивной модели. Молодой человек снял два шлема. Два шлема, как две зубные щетки в одном стакане. Взревел мотор, и мотоцикл унес пару в ночь. Оставшись в одиночестве, я постепенно пробуждалась от своих эмоций. Первыми моего слуха коснулись звуки музыки, доносящиеся из бара. Концерт все еще продолжался. Надо же, мне показалось, будто я сидела в тишине, нарушаемой лишь приглушенным разговором девушки и парня. Затем к музыке фоном лег шум проезжающих по шоссе машин. Что за странное наваждение меня посетило? Я поднялась с лавочки и направилась в сторону поселка. По дороге за мной увязался котенок. Неуклюжий малыш, месяцев двух со смешно взъерошенной белой шерсткой и единственным черным пятном возле носа. Он мирно сидел на ступеньке одного из домов и, казалось, не собирался никуда уходить. Но когда я поравнялась с ним, вдруг тонко мяукнул, словно приветствуя, и побежал за мной. Будто поджидал специально меня. «Тш, нет, нельзя! Возвращайся!» — сказала я, остановившись. «Иди к своему дому!» Котенок, глянув на меня снизу вверх, вновь мяукнул. Не жалобно, не так, как выпрашивают угощение или ласку, а как-то сердито, будто пытался донести до меня нечто, что я упорно отказывалась понимать. «Нет, ты потеряешься», — настаивала я. Котенок мурлыкнул и потянулся. Выставив вперед лапы и выгибая спину с неожиданной грацией уже взрослой кошки. «Малыш, давай я отнесу тебя», — присела я перед ним. Котенок дал взять себя на руки, но когда я опустила его обратно на крыльцо, вдруг зашипел. Опять же, словно взрослая кошка. «Пока, будь умницей», — попрощалась я с ним, проигнорировав его недовольство. И быстро пошла прочь. Но все же через несколько метров не выдержала и оглянулась, чтобы проверить, не увязался ли за мной малыш. Нет, в темноте белело пятнышко, замершее неподвижно на ступеньке крыльца. И я, успокоившись, продолжила путь. Но когда значительная часть дороги была позади, и я почти подошла к нужному повороту, меня обогнал этот белый котенок с черным пятнышком на мордочке. Забежав вперед, он сел на асфальт передо мной и громко мяукнул. Что за мистика? Мне почудилось, будто он действительно хочет мне что-то сказать. Что, малыш? Не послушал меня? Потерялся? Глядя на него, я подумала о своей Дусе. Как она там без меня? От этих мыслей стало грустно, и котенок, сидящий на дороге, показался мне очень одиноким. Может, взять его к себе хотя бы на эту ночь? Накормить, поиграть с ним, а утром отнести к тому дому, возле которого я его нашла. Но уже не оставлять на крыльце, а позвонить в дверь и спросить хозяев, не их ли малыш. «Ну иди», — скомандовала я, приседая перед котенком и протягивая ему руки. Но малыш вдруг резко вскочил и побежал впереди меня, смешно подкидывая задние лапы, будто выдергивая их из вязкой глины. Мы как раз проходили плохо освещенный участок перед старым фабричным зданием, за которым мне следовало свернуть, как вдруг белый маячок метнулся к массивным воротам фабрики, нырнул в какую-то щель и исчез. «Куда ты?» – рванула я следом за ним в слепом порыве, но когда мои ладони коснулись шершавой древесины ворот, опомнилась. «Кис-кис-кис», позвала я, почти вплотную приближая лицо к щели между створками. «Киса, иди сюда, это опасно!» Про опасность у меня вырвалось случайно, в свете, видимо, моих собственных старых страхов. Но не успела я подумать о том, что может быть опасного в старом здании для маленького котенка, как из-за ворот донесся громкий кошачий визг, и следом наступила тишина. Слишком резко. Слишком красноречиво, говоря о беде, случившейся с малышом. «О, Господи!» – вскричала я, и что есть силы, хлопнула ладонями по воротам. Удивительно, но они, казавшиеся мне запертыми, вдруг легко поддались. Так просто и бесшумно, будто они стояли приоткрытыми, А еще пользовались ими ежедневно и регулярно смазывали петли. «Киска, малыш, неужели я сделала это?» Вошла в заброшенное фабричное здание не во сне, а наяву. Наверное, если бы я смотрела на себя со стороны, я бы изумилась. Но сейчас мной двигало лишь беспокойство за котенка, и о собственных страхах я забыла. Еще вдруг подумалось, что страх за другое существо – мое слабое место. Если бы кому-то понадобилось заманить меня в такое страшное для меня место, как фабрика, он бы мог в качестве хода ловушки использовать это. «Кис-кис-кис!» – вновь позвала я, шагая в темное, пахнущее сыростью и пылью помещение и спешно вытаскивая из кармана мобильник, чтобы осмотреться. Но едва не повернула обратно. Тишина в альянсе с глубокой темнотой. Что может быть более пугающим? Я торопливо нажала на кнопку мобильного, заставив экран засветиться, и почувствовала себя немного уверенней. «Котенок, где ты? Что с тобой?» Я двинулась вперед маленькими неуверенными шажками, освещая себе путь слабым светом от зажатого в дрожащей руке мобильного. Тишина была такой глубокой, что мне казалось, будто я слышала учащенный стук своего сердца. Оно хронометром отсчитывало мои шаги, звук которых глушил толстый слой пыли или высохшей до нее земли. Казалось, будто я иду по муке. А может, эта фабрика и имела отношение к производству муки. Как знать? «Котенок, маленький! Малыш, отзовись! Куда он исчез?» Если бы что-то с ним случилось, я бы нашла его тут, лежащим в пыли. Ведь судя по тому, что котенок взвизгнул почти сразу после того, как скрылся в этом помещении, убежать далеко он не мог. Остается надеяться, он не покалечен, а лишь напуган и забился в какую-то щель. Только я так подумала, как слева от меня послышался легкий шорох. Я резко повернулась. Свет мобильника выхватил высокую фигуру в плаще с накинутым на голову капюшоном, которая стояла рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. От неожиданности я вскрикнула и выронила телефон. Я не столько услышала, сколько почувствовала по всколыхнувшемуся воздуху, что этот кто-то двинулся ко мне. Не дожидаясь, когда он приблизится, я развернулась и бросилась к выходу. Ужас заключался в том, что в темном помещении я потеряла ориентацию. Слепо тыкалась в стены в поисках ворот. Но вокруг были лишь сырые камни. Я металась в этом каменном мешке, будто накрытая банкой муха. Билась о стены, но единственное, чего достигала, того, что теряла рассудок от страха и паники. Мне то и дело казалось, будто ужасная фигура в капюшоне вот-вот поймает меня за руку. И тогда... Что будет тогда, я, к счастью, не успела додумать, потому что ладони наконец-то коснулись шершавого дерева. Я с силой толкнула ворота и вывалилась на темную улицу. Не помню, как добежала до дома. Домчалась за считанные минуты. Наверное, еще никогда в жизни я не развивала такую спринтерскую скорость. Остановилась лишь возле калитки, чтобы отдышаться и вытащить ключи. Они звенели где-то в глубине кармана, но я все никак не могла их найти. Дрожащие пальцы путались в легкой ткани, и когда нащупывали ключ, не могли его подцепить. «Анна, ты?» – окликнули вдруг меня. Оглянувшись, я увидела сеньору Кармен, под ручку с мужем, идущую по направлению к дому. «Кармен! Хуан!» – обрадовалась я, бросаясь соседям навстречу. И замолчала, не зная, как и что сказать. Слишком много потрясений на сегодня. Слишком много. «Девочка, что-то случилось?» – поняла и без слов соседка. «Пойдем к нам, расскажешь». Я не стала возражать, потому что человеческое общение – это то, что мне сейчас было нужно.